и давала богатую пищу для интересных наблюдений и знакомств. Беспрерывная смена людей в доме отдыха, красочный коктейль, хоровод меняющихся людей — все это составляло порой интересное зрелище. Менялись лица. Сколько их, не только достойных, разных, сменились в те месяцы, которые Марина Ивановна провела в Голицыно. А как избалована она была когда-то, какие личности, не лица, встречались на ее пути. Однажды она обронила фразу: «Боже мой, подумать только, за одним столом сидели Блок, Белый, Ахматова, Мандельштам, Маяковский, Бальмонт, Есенин, Пастернак. Какой был пир!» Примечание. С Блоком Марина Ивановна не была знакома. На его вечере в 1920 году стихи, посвященные ему, передала Блоку маленькая Аля. С Ахматовой первая встреча состоится в июне 1941 года. Да, конечно, в Голицыно тогда такого пира не было. Но все же среди обитателей этого дома встречались и высокие интеллектуалы. Таким был, например, Иван Кашкин, переводчик Хемингуэя, умный, тонкий, эрудированный человек. К сожалению, безнадежно больной. Жил там одно время критик Замошкин, который нравился Марине Ивановне, и Корнелий Зелинский, казавшийся ей почему-то огромного роста. Он отлично знал поэзию и в частных беседах волен был высказывать свои пристрастия. Он тогда еще не написал рецензию для Гослитиздата на книгу Марины Ивановны, которую она начала готовить там, в Голицыно. Но он еще напишет и объявит эту книгу формалистической и непонятной советской молодежи. Обитал там и милый сердцу Марины Ивановны Ной Григорьевич Лурье. Она огорчалась, что последнее время мы мало были вместе. А вместе для меня вдвоем, могу и втроем, но не с такой нравоучительной женой. Ной Григорьевич оставил нам страничку воспоминаний о том времени. Зимой 1939-40 года, живя в Голицыно, я ежедневно встречался с Мариной Цветаевой, которая, как и я, одно время жила, а затем столовалась в Доме творчества. Марина Ивановна любила поговорить. Говорила интересно, подчас весьма язвительно. Помню ее импровизированные, совершенно беспощадные наброски портретов Андрея Белого и Ремезова. У нее была злая хватка мастера, голос громкий, резкий. Но за уверенностью тона и суждений чувствовалась растерянность и страшное одиночество. Муж и дочь были арестованы, с сыном у нее, по моим наблюдениям, не было общего языка. Писатели избегали общения с нею, как с бывшей эмигранткой. В глазах этой седой женщины с незаурядным лицом иногда вдруг появлялось такое выражение отчаяния и муки, которое сильнее всяких слов говорило о ее состоянии. После обеда, после ужина я часто присаживался возле нее. Она рассказывала о жизни русских писателей за границей, о своих встречах с Маяковским, которого считала большим, органически революционным поэтом, но почему-то не очень счастливым, несмотря на то, что у него, казалось, было все, что нужно для счастья: согласие с временем, талант, дерзание и даже такая житейская черта, как отсутствие щепетильности. Марина Ивановна, по-видимому, ценила эти наши беседы, огорчалась, когда я, случалось, проводил досуг не с нею, играл в шахматы и тому подобное. Одна наша встреча особенно запомнилась. Как-то, проработав с утра часа три, я после завтрака предложил Марине Ивановне пойти погулять. День был чудесный.